Глава 22, в которой нас лишают внезапности, и я пилю. Коридор, в котором я очутился, выскочив следом за союзницей, разительно отличался от увиденных ранее на втором и пятом этажах. Он был заметно уже и раз в пять короче, а двери боковых помещений здесь располагались лишь с одной стороны, слева. Но гораздо больше преображения коридора меня напрягло внезапное исчезновение Лувы. Я вышел из операционной буквально через секунду после нее, а огромный кусач растворилась в воздухе, словно гребаный джин. «Эй, рихтовщик, чего на пороге застыл? Догоняй!» Лишь после этого окрика, произнесенного знакомым хрипящим голосом, я разглядел на приличном удалении, уже практически в противоположном конце коридора, полупрозрачную, гориллоподобную фигуру высокоуровневой твари. «Блядь, да я ж тебя потерял!» — крикнул, бегом устремляясь вдогонку. «А чего ты ожидал?» — фыркнула поджидающая меня у выхода Лува. «Здесь, в седьмом секторе вивисекторов, еще мертвая зона. Но как только выйдем на площадку, сразу попадем в объектив видеокамеры. Выходящий сектор одинокий боец подозрений не вызовет. А вот выходящий на пару с кусачом, сам понимаешь. Пришлось активировать скрыт. Благо этот дар после блокировки паразита снова стал мне доступен». «А то, что у меня форма кровью заляпана, камеру не смутит?» — спросил я, останавливаясь рядом с гигантской невидимкой. «Главное, чтобы лицо твое не смогла разглядеть, иначе свериться с базой и мигом вычислить чужака. Но из-за опущенной защиты на шлеме так просто уличить тебя, считай, невозможно. Пятна же ерунда. Кровь давно высохла и уже малозаметна. Но что бы ни думалось, ты автомат на груди сдвинь правее. Так он большую часть пятен прикрывает, и за ним вообще практически ничего не видно». Я поправил оружие, как было сказано. «Сойдет. Значит, сейчас первым выходишь. Дверь закрывать не надо. Она на доводчике, сама закроется. А я как раз успею проскочить. Ты же, не оглядываясь по сторонам, начинаешь быстрым шагом с деловым видом подниматься по лестнице. Что бы вокруг ни происходило, не реагируй. Продолжай идти вверх. Я буду рядом. Все улажу быстро и бескровно. Понял?» «И долго мне так подниматься?» «Пока не услышишь моей команды остановиться». «Командирша, мля». «Рихтовщик, ты опять?» «Да понял я все, понял. Сделаю, как велела». «Отлично. Тогда да поможет нам Стикс». Обойдя незримую массивную фигуру, я широко распахнул дверь, решительным шагом пересек открывшуюся лестничную площадку и, как условились, стал подниматься по ступеням лестничного марша. «Отлично держишься». Нагнал меня на межмаршевом переходе знакомый хриплый голос. От неожиданности я едва не оступился и зашипел под нос проклятия. «Все спокойно, командир!» Продолжал хрипеть за спиной довольный произведенным эффектом голос. «Докладываю, камера тебя засекла, проследила, но опознала как своего и тревогу не подняла». «И ты решила ей помочь?» — зашипел я, стараясь не разжимать губ. «Обидно слышать. А ты решил, что меня могут услышать? Не переживай. На лестнице нет микрофонов. Камеры снимают без звука. Отследить меня из-за скрыта невозможно». Пока невидимая кусач разглагольствовала за спиной, я без приключений миновал пустую площадку девятого этажа и продолжил подъем. «Приготовься к встрече!» — раздалось предупреждение Лувы. Этажом выше на площадке 10-го хлопнула дверь. На лестнице появились двое ботов в офицерской форме и, о чем-то шепотом переругиваясь, стали спускаться мне навстречу. «Иди как идешь, ничего не бойся, я все улажу», — прошелестела мне в ухо союзница. «О, боец, а ты какого лешего сюда забрался? Кто приказал?» Заметил меня один из спускающихся. Проигнорировав обращение, я продолжил подъем. И через считанные секунды мы встретились. «Эй, яком...» Голос преградившего мне дорогу офицера вдруг оборвался на полуслове, и сам он подался в сторону настолько резко, что едва не сбил с ног товарища. «Зловдик, что за ребячество?» Возмутился второй офицер, потирая ушибленное о стену плечо. Я поспешил проскочить в освободившийся проход. «Извини, померещилось», — донеслось сзади. Невероятно, но оба офицера разом утратили ко мне интерес и, как ни в чем не бывало, продолжили спуск, вернувшись к прерванному разговору. «Уф, тяжеловато было с двумя одновременно совладать. Еле справилась». Заговорить снова Лува решилась, когда, пройдя 10-й, я продолжил подъем к 11-му, а офицеры, соответственно, миновав 9-й, удалились от меня больше, чем на этаж. «Я так понимаю, сейчас в коридор сворачиваем?» – прошипел я, стараясь не разжимать губ. «Неправильно понимаешь». «Так 11-й же». «И что?» «Ты говорила, подружку там держат». «Все правильно, но вход в паучье логово располагается этажом выше». Я поднялся до 11-го и, не сбавляя шага, перешел на следующий лестничный марш. «Как это?» – спросил я, выскочив из-под надзора проводившей меня видеокамеры. «Шагай вверх и не задавай дурацких вопросов. Скоро сам все увидишь». «Задрали сюрпризы. Не хочешь предупредить, что будет поджидать меня там, за дверью?» Но на этот раз ответа от союзницы не последовало. «Лува, что это за шутки, мля?» И снова ни малейшей реакции на слова. Я уже зашел в радиус обзора камеры над площадкой 12-го этажа. Разворачиваться в попытке отыскать сзади прозрачную фигуру союзницы стало опасно. Мысленно обматерив от чего-то вдруг затаившуюся спутницу, я молча дошагал последние ступени, пересек пустую площадку и широко распахнул дверь. Вместо ожидаемого коридора за дверью оказался огромный зал-кабинет с обилием мягких кресел вдоль высоких стен и шикарным подковообразным столом вдали, напротив входа. «Надо же, какие люди к нам пожаловали!» — резанул по ушам знакомый мальчишеский голос, когда, отринув сомнения, я решился таки шагнуть через порог. Над высоковатой для 10-летнего пацана столешницей взметнулась вихрастая шевелюра, и через секунду мальчик-фантом выскочил из-за стола мне навстречу. «Блядь! Это что еще за гребаная подстава?» «Рихтовщик! Я ведь ему говорил, что ты прорвешься! Он же, представляешь, настолько не верил, что согласился на предложенные пари!» Затравленно зазиравшись по сторонам, я попятился к двери, но она резко захлопнулась за спиной, отрезая единственный путь к бегству. «Благодаря тебе я 200 спаранов только что поднял!» — продолжал меж тем вещать неспешно приближающийся мальчишка. Интуиция взвыла сиреной, предупреждая об исходящей от фантома смертельной угрозе. «Стоять! Стреляю!» «Самые легкие бабки в моей жизни!» Мою угрозу фантом вновь проигнорировал, и, скинув автомат, я зарядил по нему длинную очередь. Прошившие хрупкое тельце пули не заставили пацана даже поморщиться. Напрасно ты, рихтовщик, не захотел договориться внизу. Теперь все зашло слишком далеко. Как ни в чем не бывало, продолжал вещать неотвратимо надвигающийся фантом. Я попытался сбежать вдоль стены, но мгновенно среагировавший малец, резко ускорившись, рванул на перехват, тут же сократив между нами дистанцию до критичного метра. Между потянувшимися ко мне руками фантома зазмеилась яркая белесая молния многотысячевольтного разряда. Отбиваться от нематериального фантома мне было нечем. Наверняка существовали дары Стикса, эффективные и против призраков, но в моем скромном арсенале таких, увы, не было. Сбежать от него, как показал недавний маневр, мне тоже оказалось не по силам. Под ускорением марафонца на открытом просторе мне бы, без сомнения, это легко удалось. Привязанный к конкретному месту фантом не смог бы перекрыть разом все направления, но в ограниченном пространстве приемной он был хозяином положения, а мне здесь не хватало места для нормального разгона. Фантом не умел летать, и бегство от разряда под потолок могло продлить мне жизнь еще почти на полминуты, но дар легче пуха у меня еще не откатился, поэтому даже эта короткая отсрочка смерти оказалась сейчас недоступна. Но несмотря на безнадежность ситуации, я не стал безвольно опускать руки. Скакнув в угол, швырнул в надвигающегося пацана, оказавшимся под рукой креслом. Массивный снаряд, как и пули, спокойно пролетел сквозь слегка поплывшее в момент контакта с ним детское тело и загрохотал дальше по полу. Фантом же снова приблизился на критичный метр, и, зажатый в углу, я уже никуда не мог от него сбежать. «Слышь, пацан, а взрослые дома есть?» Попытался я оттянуть неизбежное. «Передай, что я готов договориться». «Время переговоров прошло». Совсем не по-детски усмехнулся фантом. «Прощай, рихтовщик, был рад знакомству». Между нацелившимися на меня ручонками снова зазмеился высоковольтный электрический разряд. Еще секунда и... Впереди вдруг что-то гулко громыхнуло, и почти дотянувшийся до меня фантом тут же исчез, а от бушевавшего в его руках смертельного разряда остался лишь резкий запах озона. Обернувшись на грохот, я увидел тонкую струйку серого дыма, поднимающуюся из-под стола. «Вот ведь дерьмо дерьмовое!» Донесся с места происшествия хриплый рык невидимой союзницы. За столом в сплошном монолите дальней стены вдруг проступили контуры скрытой двери, появление которой тут же преобразило принятый мною за кабинет зал в приемную. Разумеется, я тут же поспешил к обнаруженному скрыту. «Мне пришлось раздавить проектор призрака», — упреждая мои вопросы, пояснила Лува. «Это был единственный способ его остановить, иначе бы он тебя испепелил». «Правильно сделала. От души благодарю». «Да ни хрена неправильно!» — неожиданно взъерепенилась невидимка. «Ты должен был проскочить мимо призрака». «Я бы активировала перед тобой скрытую дверь, и мы бесшумно проскочили внутрь. Вот это было б дело. Теперь мы бездарно засветились на гребаном призраке. Разрушение проектора мало того, что заблокировало дверь, так еще и выдало нас куратору. Пока будем ее ломать, он успеет подготовиться к нашей встрече». «Надо было посвящать меня в свои планы», — заворчал я. — Тогда бы и косяков таких не случилось. — Да я ж понятия не имела, что он призрака на первый контур посадит и дверь на проектор запитает. Млять! Сколько минут у нас осталось? — 14. — Очень плохо. Из-за двери можем не успеть. — Да не психуй. Сейчас мы ее живо вскроем. Я призвал шпору. «Пилкой этой!» — пренебрежительно фыркнула союзница. «Тут дверь непростая, рихтовщик, из тугоплавкого сплава, повышенной прочности, и замки сейфового типа, ей подстать, в ней бронебойный снаряд застрянет». «За минуту управлюсь, засекай». «Это невозможно! Неужели ты...» Дальнейшие слова кусача потонули в шуме, вгрызающейся в стену шпоры. Я не стал даже пытаться резать прочнейший металл. Вместо этого я сосредоточил усилия на дверном косяке, который держался в стене из силикатного кирпича. И вот этот, далеко не самый прочный материал, практически без боя уступил шипам моей шпоры. За обещанную минуту я успел трижды пройтись по контуру косяка, сделав глубокий П-образный пропил вокруг двери. И когда в конце мы с союзницей дружно навалились на преграду, толстая неприступная дверь вместе с косяком рухнула внутрь таинственного полумрака. «Не хочешь предупредить, каких еще сюрпризов мне стоит там опасаться?» — спросил я союзницу. И даже не удивился, снова услышав в ответ лишь интригующую тишину.